Лада Вейлор чует ложь нутром, как детектор в деле непростом. Семейный бизнес, сплоченный коллектив, разгадывать секреты, вот наш мотив. Новый кейс, как гром среди ясных дней, темные силы, что Хьюстон чуть не сожгли. И снова в деле я бок о бок с тем, кого все зовут, но вы поняли кем. Безумный напарник снова в игре, не вода и чокнутый дуэт вдвойне. Хьюстон дрожит, злодеи в тени, но мы разгадаем загадки одни. Безумный напарник снова в игре, не вода и чокнутый дуэт вдвойне. Хьюстон дрожит, злодеи в тени, но мы разгадаем загадки одни. Опять она, не вода, детектив. Но что поделать, если город горит? Придется ей помочь сдержать свои нервы. Ведь вместе мы команда, мы супергерои, верно? Темные силы плетут свою сеть, и кажется, что выхода нет. Но у нас есть план, хоть и немного шальной. Мы вытащим город из пасти стальной. Безумный напарник снова в игре. Не вода и чокнутый дуэт вдвойне. Хьюстон дрожит, злодеи в тени, но мы разгадаем загадки одни. Безумный напарник снова в игре. Не вода и чокнутый дуэт вдвойне. Хьюстон дрожит, злодеи в тени, но мы разгадаем загадки одни. Спасли наш город, живите прежними.